563. Можно из древности назвать ряд растений, которые давались для устремления сердечной энергии для высших воздействий. Но сейчас, кроме строфанта, не назову, чтобы не вызвать злоупотребление. Строфант не только регулирует, но и концентрирует энергию сердца. Потому он может быть принимаем без вреда и видимой причины через 2 недели. Можно 3 дня подряд по 6 капель, 1 раз в день и вечером. Конечно, при сердечных потрясениях можно и 2 раза.